Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. «Смех лангусты» – это не радиоспектакль. Это первая попытка в эфире пойти по новому пути. На Западе очень давно, в течение многих десятилетий, пожалуй, начиная с конца 50-х годов, люди любили и любят по сей день слушать, как читают пьесы. Я очень много раз сам наблюдал и находился в небольших залах, и слушал по радио, и по телевидению, смотрел, как актеры и не актеры соединялись вместе для того, чтобы читать те пьесы, которые идут или не идут на сцене. Вот сегодня мы решили прочесть пьесу, именно прочесть, не сыграть ее, не построить радиоспектакль с режиссерами, со всеми атрибутами, которые обычно бывают необходимыми. Одна из самых больших наших актрис, Алла Демидова, согласилась вместе со мной прочесть пьесу «Смех лангусты» Марла. Пьеса посвящена Саре Бернар. И мы сейчас постараемся с листа, так, как будто бы мы впервые открыли этот текст, прочесть пьесу перед вами. Новый опыт. Судить вам, что из него получилось. «Смех лангусты». Сара Бернар, актриса, великая актриса. Жорж Питу, ее секретарь. Первый акт, 1922 год. Терраса на приморской вилле Сары Бернар. Справа на заднем плане видны окна дома, входная дверь. На террасе стол, заваленный рукописями. У стола глубокое мягкое кресло, стулья. Слева балюстрада. За ней угадывается лестница, ведущая к морю. Где-то вдалеке виден рояль. Сара дремлет в кресле, с которого небрежно свисает меховая шкура. Судя по всему, это шкура большой обезьяны. Входит Питу. Как вы сюда попали, мадам? Так же, как и вы. Кто вас сюда привел? Понятно. Новое увлечение, месье Анри. Питу, Питу, посмотрите лучше на море. Оно прозрачное, молчит. Молчит, как ребенок, которого поставили в угол. Ветер тоже затих. Ничего не шелохнется. Но солнце... Солнце, боже мой, как оно жжет. Принесите мой зонтик. Я думаю, вам лучше вернуться в дом. Я отведу вас. Доктор Моро говорит, что при вашем состоянии здоровья надо быть очень осторожным. Прошу без нравоучений. Зонтик. Слушаюсь, мадам. Да. Надо что-то делать. Надо что-то делать. И немедленно, жарище, настоящее пекло. Этот огненный шар, в конце концов, нас всех испопелит и сам превратится в пепел когда-нибудь. Когда? А может быть, его заменить? Чем? Да, это не так легко. Возвращается Питу и передает Саре рукопись. Я это просила? По-моему, нет. Я просила зонтик. Зонтик. Умираю от жары. Сохну. Питу, я уже высохла, как Сахара. У вас жар, мадам. У нас солнце, месье. А зачем вы сюда пришли? Доктор вам не советовал. У вас может начаться лихорадка. У меня не может начаться лихорадка. У меня никогда в жизни не было лихорадки. Все начинается постепенно, мадам. Температура, потом трудно дышать, кровохарканье, бред, истерика. Замолчите, Пету. Черт знает, что вы себе позволяете. Вы, наверное, хотели сказать Пету, почему вы забыли меня предупредить, что мне нельзя сидеть на солнце. Совсем так. Я хотела сказать другое. Пету, почему вы забыли зонтик? О, момент, мадам. И граммофон. Что? Граммофон. Музыка меня немного взбодрит. Но граммофону это вредно. От морского воздуха механизм ржавеет. Граммофон. До ужина? Что вы, мадам? Музыка раздражает пищеварение. Всем известно. Еще моя мама говорила, что желудок и уши активно взаимодействуют. И ни в коем случае... Зонтик! Быстро уходит Пету. Несносный болтун. А я старая дура. Надеялась, что музыка избавит меня от этих его медицинских открытий покойной матери. Вечная мать. Но я знаю, до конца дней он будет поучать меня, потихоньку теряя свои волосы, и уйдет в могилу лысым, как яйцо. Боже, какая жара. Она рассматривает записи на столе. Хочу работать. Нельзя сидеть вот так весь день на одном месте без дела, как старая ящерица. Сара читает и улыбается. Это великолепно. Да-да. Пету! Пету! Пету, принесите мой дневник. Будем продолжать работу. Вечно он куда-нибудь исчезает. Пету появляется с пластинками и граммофоном. Наконец-то. Уберите со стола эти бумаги. Старая высохшая ящерица. Лежит под тяжелым камнем. Уберите бумаги, Пету. Пету стоит с граммофонами и пластинками, руки у него заняты. Но, мадам... Я не понял, мадам. Сара изображает игру на рояле. Ах, на рояль! Он идет к роялю и ставит граммофоны и пластинки. Вы убрали бумаги? Нет, мадам. Почему? Я не понимаю, что вы хотите, мадам. Я вообще ничего не понимаю. Не спорю. А где зонтик? Но, мадам... Я просила зонтик. Вы просили граммофон. И зонтик. Не помню. Хорошо. Подождите. Берет пачку исписанных листов, кладет ее в папку и надписывает –